хозяин. На меня беззвучно легло легкое, мягкое и теплое тельце. Я пошутила насчет замка, но не про ребенка. Я хочу что-то оставить после себя, чтобы жизнь не прошла впустую, бесследно. Ты вообще в курсе, что сейчас происходит и в насколько глубокой мы заднице? Я осторожно обнял ее, прижимая к себе. Носа коснулась мохнатая кисточка на кончике уха. Мне придется оставить тебя где-нибудь. Как Ан? А это тяжело. Знаю. Потому и не прошу прямо сейчас. Но когда-нибудь, в будущем, когда все уляжется. Знаешь, ушастая, есть у меня стойкое опасение, что я сдохну раньше, чем все рассосется. Что тогда делать? Давай я решу проблему с Некро, а потом будем думать. Хорошо, мы решим. Не едет ушастая, именно я. И уж если до этого момента я сомневался, брать тебя или нет на следующее задание, то сейчас твердо уверен, что ты останешься тут, под присмотром Лила и Кроконяшки. Но, не обсуждается, а то после таких разговоров персонажи имеют нехорошие свойства героически дохнуть во славу своего любимого, господина, друга, хозяина, нужное подчеркнуть. Так что, как примерная наложница, будешь сидеть дома и ждать, если я попрошу так. Нет, ох, бля, ВС, все равно, нет, кха, а так, ам, ох, зеленая, спасай, нужно, хи-хи, чешуйка, поможешь уговорить хозяина. Прости, милая, но тут я на стороне Андрея, хватай ее, уже, а сейчас кто-то будет наказан. Глава 264. 4. План. Какой план? К территории НИИ мы подлетели не спеша, пытаясь всеми средствами нащупать противника. И это удалось. Что-то их многовато. Пробормотал сидящий рядом со мной Романский. Так веселей же будет. Не разделила пессимизма начальника Карси. Цыц, тише будьте. Рыкнул я, пытаясь сосредоточиться и прощупать то, что ждало нас под землей. Вот только хер там, слишком плотная концентрация враждебной маны. Воспринимается как один здоровенный кусок чего-то. Надеюсь, что не дерьма. А то прилетим такие, открываем двери, а там все говном забито. Андрей, это ни разу не смешно. Пришел мысленный вздох от чешуйки, усиленно машущей подо мной крыльями. Это шутки про говно, самые любимые, не кстати вспомнилось мне. «Да ну тебя, извращенец!» Дракоша фыркнула струей огня и начала заходить на посадку. Стая Ксулукс уже начала операцию. Многочисленные летающие и ползающие инсекты вовсю сцепились с монстрами Некро. Кое-где слышались автоматные очереди зеленых последователей Юфея, а наше авиакрыло заходило на посадку ближе ко входу в бункер. Вообще внизу была сплошная зелень, перемежающиеся с крышами двух-трехэтажных зданий и небольшими лужайками. И прятаться там мог кто угодно, садовники НИИ постарались с озеленением на славу. Но у нас было отличное средство против засад, которые могли ждать в этой зеленке. И это была даже не меха. Лут, давай, вон та крыша, отдал я ментальную команду. По, поняла, бедняга от напряжения даже мысленно заикается. Эх, нужно было и ее вчера позвать. Не отвлекайся, педобир. Педобир божественной древности. Гордо поправил я зеленую, наблюдая, как Лутецкий зависла над нужным домом и начала кастовать. И вообще, она уже взрослая. Через пару секунд от лап черной дракоши вниз ударил тонкий темно-зеленый луч со зловещим фиолетовым отливом. От места попадания во все стороны валом разошился то ли дым, то ли туман, от одного соприкосновения с которым увидали и рассыпались прахом кусты и деревья, каких-то полминуты ожидания, пока закончится действие чар, и под нами в километровом радиусе осталась лишь голая земля, присыпанная пеплом, да покосившиеся, словно построенные столетия назад, дома. Нет, это была не сила древнейшей. Та растения и здания не трогала, ограничиваясь разумными. Это была самая настоящая некромантия, в которой особенно сильны черные драконы, такие как папаша моей чешуйки. Волна разложения, если я правильно запомнил. Страшная штука, но сильно выматывает и долго готовится. К тому же от нее несложно защититься, но вот для расчистки местности и убиения всяких мелких тварей, в самый раз. Когда чешуйка села возле нужного дома, все остальные уже давно были на месте. Меха окапывалась, раскладываясь в осадный режим и ощериваясь во все стороны таким количеством стволов, что даже мне жутковато стало. Причем молчали все эти орудия недолго. Меха повела парой стволов и начала минометный обстрел по невидимым отсюда целям. Рядом с этой механической тушей пристроились Роман Скорси и Игорь с Дусей. Лут и чешуйка выступали в роли авиакрыла и должны были наносить удары с воздуха по скоплению тварей, а также помогать летающим миньонам Ксулукс прикрывать остальных от крылатых тварей. Кстати, о самой нашей златоглазке. Она устроилась где-то среди пушек Мехи и, не обращая внимания на грохот работающих орудий, молча уставилась на горизонт. На нее одну ложился самый первый и тяжелый этап сдерживания. Пауки и прочие твари Равхас сейчас принимали на себя удар сил Некро, базирующихся вокруг. Ну а внутрь пойдем я, Тамирис и Дикий. И наша задача будет как можно быстрее зачистить этажи и прихлопнуть босса. И тут была пара нюансов, которые всплыли в процессе планирования. Во-первых, действовать нужно будет быстро, но тщательно и осторожно. Если мы будем сильно копаться, то группу прикрытия просто завалит мясом. А если будем нестись паровозом, то рискуем оставить за спиной твари, которые потом в эту самую спину и ударит. Особенно мне не хотелось бы отвлекаться еще на кого-то во время боя с Некро. Этот перец и так слишком крут. Однако и вопрос об уничтожении противника в ультимативной форме, вроде либо он, либо мы, не стоял. На случай, если ситуация станет опасной, группе прикрытия был отдан приказ отступать по воздуху. А мы, в свою очередь, будем уходить порталом изнанки, хотя мне и не хотелось бы его использовать. Все, двинули, махнул я рукой. Дикий, ты впереди, Тома замыкает. Вход в бункер был в подвале дома. Ну да, где же ему еще находиться? Вот только добираться до него было неожиданно легко. Заклинание Лут развоплотило большую часть засевшей на этажах охраны, от которой остались только пожелтевшие кости и какие-то плохо опознаваемые железки. Но кое-кто все же остался, как и предупреждала Дракоша, защититься от этих чар было весьма просто. И этот кое-кто терпеливо дожидался нас в подвале, прямо у бронированной двери бункера. А вот и наши герои. Радостно оскалился он, отлипая от стены. Ну и урод, невольно передернулся я, глядя на это порождение чьего-то больного разума. В то, что подобная тварь могла появиться сама по себе, я не верю. Высокий, что-то около 2,5 метров, он практически упирался головой в полоток пустого помещения, по периметру которого были пущены покрытые ржавчиной трубы. Одежда монстра представляла собой заляпанный кровью и грязью цветастый комбинезон Орликина с типичной шапкой-колпаком. Вытянутое лицо было даже не бледным, а чисто белым, словно покрытым слоем грима. Длинный острый нос с большой горбинкой напоминал клюв и заканчивался на уровне верхней губы. Ушей было не только не видно, но, кажется, их вообще не было. Глаза были полностью черными, без белков и... Это были словно и не глаза вовсе, а тонкая пленка, под которой что-то явственно шевелилось и ползало. И на добивание к этой жуткой харе прилагалась не менее жуткая лыба от уха до уха, обнажающая неестественно длинные и тонкие зубы, которые казались скорее нарисованными картонками, чем реальной частью тела. Кто это тут у нас, а? Когда эта тварь говорила, она не шевелила лицом вообще. Оно казалось застывшей маской. Маленькие герои, что пришли меня развлечь, а развлечь бедного скучающего Орликашу. А в следующий миг тварь открыла пасть, из которой тут же показался ворох черных склизких щупалец. Ну нахер, выдохнул я, призывая копье и метая его в монстра. А этот Орликаша согнулся в пояснице. Под прямым, мать его, углом. Прямым, углом. Словно его фигуру взяла и сломала рука невидимого гиганта. И в этом положении эта мерзость с хохотом побежала на нас. Ха! С громким выдохом Дикий бросился вперед и врезал по телу твари засветившимся щитом. Тело Орликоши, сделав кувырок в воздухе, впечаталось в стену, окончательно теряя человеческие очертания и превращаясь в кусок резины, под которым явственно шевелились то ли змеи, то ли щупальца. Прежде чем тварь пришла в себя, возле нее оказалась Тамирис и влепила серию ударов кулаками, засветившимися легким фиолетовым сиянием, в котором я четко уловил энергию Мартыма. Вот только монстр с хлопком лопнул, разбрызгивая вокруг себя черных червей с зубастыми пастями. Мерзость! Буквально выплюнула Тама, рывком оказавшись у меня за спиной и встряхивая чуть дымящимися перчатками. У них кровь едкая. Плохо, ответил Дикий, отступая на шаг от поползших в его сторону мелких тварей. Андрей! Да уже, пробормотал я, заканчивая формирование двух небольших шариков маны, черного и красного. Перекрой нас, сейчас жахнет, и кинул. Бум вышел, знатный. Черное пламя выжгло все пространство перед нами и, если бы не щит Дикого, который еще и какой-то сияющий барьер врубил, досталось бы и мне с Томой. А так вроде ничего, целы. Помнится, похожая Ситуевина была в подземелье дракона на изнанке, только тогда я бабахал из лука, а прикрывала нас Сантуанетта. Ну, можно сказать, что мы вошли, фыркнул я, глядя, как закопченная дверь бункера медленно падает в нашу сторону, не удержавшись на оплавленных петлях. Минутку. Выдохнул паладин, припадая на колено. Я восстановлю ману. Нет времени, вздохнул я, касаясь его плеча. Не шевелись. Операция по переливанию энергии заняла буквально пару секунд и прошла, как-то совсем уж буднично. Я нащупал в нем резервуар с манайан. Провел от своей метки с ее силой канальчик, присобачил и качнул. Ух! Рыцарь вздрогнул, покачнувшись, но уже через мгновение он поднялся на ноги, с хрустом расправил плечи, и при этом словно увеличился в размерах. Этого достаточно. «Избранной королевы, технически у нас немного другие отношения», – пробормотал я и уже нормальным голосом добавил, – «ты только не переусердствуй, мне-то уже похер, сколько маны пропускать, но, во-первых, у Ан ее не так уж и много, а во-вторых, ты сам можешь банально обожраться и сгореть, мальчики, а это что?» – привлекла наше внимание Тома, вставшая рядом с проходом, «херня», – вздохнув. Констатировал я, глядя на тонкую зеленовато-черную пленку, что перекрывала вход, и придется нам в нее вляпаться. Теперь понятно, почему все внизу ощущалось сплошным комком силы этого самого некра. Раздался в голове голос чешуйки. Гад закапсулировал кусок пространства своей энергией. Все, что за этой пленкой, находится под его контролем, как астральное пространство, только в реальности. Нечто похожее, судя по твоей памяти, было в подземельях Маау. Не круто, вздохнула Тома, когда я озвучил ей объяснение чешуйки. Но мы ведь идем. Куда деваться? Усмехнулся я, первым шагая в неизвестность, и первым же отгребая от этой самой неизвестности дубинкой. Только реакция тела, выдрессированного многочисленными нырками в коричневые ситуации, спасла меня буквально от потери мозга. Пропуская над головой узловатую толстую палку, я перекатился и, вскочив на ноги, от всей души долбанул появившимся в руке Ильсафором по столь приветливым встречающим. Коротко взвизгнув, какая-то мелкая зеленая тварь расплескалась по своим товарищам кровавым фаршем. Мгновение на оценку ситуации. Просторное помещение, напоминающее комнату какого-то дворца. Высокие стены из массивных серых камней, узкие окна с цветными витражами, из которых льется дневной свет, арочный потолок, вдоль стен светильники, напоминающие высокие медные подсвечники, только с обычными лампочками вместо архаичных свечей, гобелены, ковры, какая-то мебель. Все выполнено в торжественных черно-красных тонах и броско богатом стиле. Ну и десяток тварей, напоминающих шестилапую помесь гоблинов и жуков, стоящих передо мной. «Твоя жопа стать нашей!» — дружно взвыли твари. «Скорее мой хер!» — оскалился я, призывая в свободную руку Гладиус обратным хватом и размазывая ближайшую тварь вертикальным ударом Илюхи. Дальше понеслась привычная жара с оттенком кроваво-красного. Хорошо хоть недолгая, твари может, и были сильными, но Ильсафа разрывал их на ошметке одним удачным ударом. Управился секунд за 10 и, обведя побоище взглядом, понял, чего мне не хватало все это время. Тома и Дикий пропали. Как и выход. Зеленая, прием. Тут я. Все херово, да. Не совсем, но и приятного мало. Отозвалась Дракоша. С Тамирис и Диким все в порядке, их просто не пустило за тобой. Они сейчас вышли к нам. И атаки тварей прекратились. Противник накапливает силы по периметру Нии. Вот, слов нет, одни эмоции. Да и те как при внезапном анальном зондировании. Что делаем? Ну, вариантов немного. Думаю, ты и сам их знаешь. Угу. Задница плану. Ладно, я тогда попробую прорваться к главнюку. Если что, у меня есть пара козырей. А вы держите этих тварей сколько сможете, чтоб они меня тут мясом не закидали. Если что, отступаем как планировали. Принято. Если совсем туго будет, то можешь призвать меня Иоанн. Не думаю, что у Некро хватит сил блокировать телепорты. Милая, если будет жопа, то я просто Илюху призову. Ну да, тоже вариант, согласилась Дракоша. Так, все, твари полезли. Если что, я на связи. Вздохнув, я тряхнул головой. План реально полетел коту в лоток. Но все не так плохо, как могло показаться. Думается, Некро либо не хочет, либо, что вероятнее, не может сменить место базирования. Потому и решил впускать и уничтожать нас по одному. Или вообще не хотел впускать, просто это я такой говнюк, что везде без мыла пролезет. Блин, слишком много условностей, непонятно. Ладно, если мой оппонент решит перед смертью потрепаться, то спрошу у него по поводу всего этого. Оглядевшись, заметил проход в дальней стене, куда и направился, обходя кучи зеленоватого мяса, что остались от габо жуков. Аппетитного в них было мало, но ко всякому гуре я уже привык. На ходу проверил доступное снаряжение, прикидывая варианты. Против обычных тварей, которых местный данжин мастер по-любому на меня спустит, хватит и обычных моих приблуд, вроде пары гладиусов и меча жреца. Кстати, я сразу перекинул один из гладиев балахону, приказав тому свить хвост. Очень уж понравился этот прикол. Подумав, ухмыльнулся и перекинул ему второй. Ну а почему нет? Сила удара там так себе, все же тряпка, а не мышечная органика, но если такой острой железякой прилетит на манер хлыста, то мало не покажется. Правда, артефакту пришлось пустить на два хвоста всю свободную материю, так что он теперь представлял собой забавное зрелище в виде капюшона и короткой накидки, которая раздваивалась чуть выше поясницы и образовывала две длинных тугих косички с клинками-жалами на концах, что волочились по полу следом. А чтобы металл не звенел о камень, пришлось приказать балахончику немного втянуть лезвие, обмотав их тканью. Но так даже прикольней получилось. В руке пока остался только меч мечущегося жреца, что подарил Аркадий. Универсальная штука, которой для большинства обычных тварей хватит за глаза. Илюху и копье я пока отозвал. Достать их – секундное дело, к тому же обычно изрядно удивляющие противника. Для дистантных атак есть лук теней. А против невещественных тварей с других планов, если вдруг нарвусь, в лапке ждет своего часа и сосайх. Да он и обычных существ способен неплохо развоплотить. Только минус в том, что для этого придется входить в клинч, на расстоянии вытянутой руки. А держать противника на расстоянии длины клинка от своей драгоценной тушки все-таки надежней. Ну и в качестве ультиматумов у меня способки копья, пурген воплощения Илюха на час божественная мана и кассия. Ну и пара темных лошадок в виде невнятно-непонятных способок зубочистки и той херни, в которую трансформировался поиск сисечек. Ну и воззвание к бездне, и кукуру. Причем, что страшнее, я не знаю. Сложность только в том, что я не знаю куда идти, Все вокруг напитано маной некро, так что чуйка сбоит и не дает точного направления. Остается только обшаривать комнату за комнатой и молиться древнейшей, чтоб засранец не мог тут тасовать пространство прямо на ходу. Ладно, фигня, подвел я мысленный итог, берясь за медную ручку и открывая дверь в следующую комнату. Прорвемся. И не такие задницы рвали. Сука, это вообще законно. Вполне оскалился сидящий на горе золота здоровенный белый дракон. Глава 265.1. Глава 265.1. И чё? Первой моей мыслью было кричать громко и матом. Второй тоже кричать громко, но не маты, а имяшина. Помнится, дядька Чешуйки предлагал помощь в устранении этого гада. И да, тогда мы гордо отказались. Хорошо быть гордым, когда не торчишь в маленькой пещере наедине со здоровенной огнедышащей ящерицей, которой ты на раз плюнуть и растереть. Причем буквально, плюнет огнем и пепел лапкой по камню разотрет. Ладно, зайдем с козырей. Ты воззвал и я пришел. Кровью выстлан будет путь и назад не повернуть. Давай, Илюха, надеюсь на тебя, улыбнулся я, глядя на огромную фигуру в черных доспехах, из щелей которых сочилась густая темно-алая жидкость. Тот чуть повел шлемом, осматривая мои покалеченные и слишком медленно регенерирующие руки. Молча кивнул и, закинув на плечо тяжелый меч, зашагал вперед по пустому темному коридору. Вздохнув, я поплелся следом. Час передышки у меня есть, сомневаюсь, что некрос может выставить что-то, способное побить такой козырь. А мне тем временем остается просто топать следом, регенить раны и постараться не словить новые. Следующая комната встретила нас темнотой, которая не была особой проблемой, и огромным количеством мелких шипящих змеек с горящими зеленью глазами и непропорционально огромными клыками. Прям саблезубые ползучие гады. Почти как ползучие клоуны. Но последние, пожалуй, были бы хуже. Да, ползучие клоуны, это определенно было бы хуже. А так Илюха просто шагал и бил, бил, бил и бил. А я старался удержаться на ногах после каждого удара, потому что сила у них была такова, что вызывала маленькое локальное землетрясение. А уж что было с ползучими гадами. Непосредственно в том месте, куда попадал шар на конце меча, они превращались в тонкий паштет, а остальных в радиусе 3 метров просто плющило до состояния коврика. Чем? Хрен его знает. Но подозреваю, что банальным давлением воздуха, так как скорость удара явно выходила за рамки звукового барьера. Тех же тварей, что каким-то чудом просачивались мимо этого черного отбойника, я встречал хлесткими ударами гладиусов, все еще висящих на косичках балахона. Можно было, конечно, использовать и банальный вал из маны бездны, который просто испепелил бы все живое вокруг, но руки еще не восстановились, и хуй его знает, что там у меня с монотоками. Так что поостерегся пока. На проход через довольно большую комнату мы потратили 5 минут. Потом был еще один коридор, уходящий под наклоном чуть вниз. И снова комната. На этот раз уже с ловушками. Вопрос о том, как их найти и обезвредить, даже не стоял. Илюха просто попер вперед, как бронепоезд на Каренину. С тем же результатом. Осторожно идя следом по разминированному проходу, я вдруг подумал, что можно было и захватить немного золота из той кладовой Йоцуня. Но тут же пришла другая мысль. А нахер надо? И куда мне его складировать? В трусы. Тем более, что тут золото не в цене, а на весе у меня целое королевство в распоряжении. А если совсем прижмет, то всегда можно было кого-нибудь грабануть. Богатого и нечестного. Сыграю в Робин Гуда, только вместо бедных крестьян будет выступать бедный Андрейка, альтернативно одаренный на мозги и вообще. Далее была пещера с племенем тех самых габожуков, которые мы разгромили едва ли не походя. Потом еще коридор с ловушками. Потом комната с пауками. Комната с парой огромных минотавров. Комната с собаковидными тварями. Сфинксы. Зомби. Летучие мыши-вампиры. Еще ползучие гады. Ползучие клоуны. А потом Ильсафар вдруг кончился. Просто отдал мне меч и втянулся в него. А я стоял посреди пустого коридора, смотря на следующую дверь и понимая, что что-то идет не так. Чешуйка. Я немного занята. Зеленая. Да что? Бери всех и съебывайте. В смысле? Эй, ты что задумал? Ну-ка. Да чтоб тебя, Андрей. Не вздумай. Зеленая. Делай как говорю. И быстрее. Ты мне тут нужна будешь. Ох, ладно, сейчас. Жди. Жду. Опустившись на пол, я прислонился затылком к холодной стене. Подконтрольное пространство Бога, да. Аналог астрального, да. Может быть, а может быть, что все это, и есть сам Бог. И смысла мне бродить тут нету, он просто подкидывает мне мясо в виде монстров, дабы вымотать. И отделил он меня от остальных намеренно, они не так опасны и их можно, в конце концов, завалить обычными миньонами. Это объясняет то, что я не чувствую точного местонахождения некро, как и местных монстров. Их просто нет до того момента, пока я не открою дверь. Может быть, я не прав, а может быть, не совсем прав, но хуже все равно не будет. И вообще, сколько раз я проходил всякие подземелья, и сколько раз из них делал это правильно. Глава 265.2.2. Магия. Все, я тут фыркнула чешуйка. Но учти, если сейчас вся эта орава зайдет тебе в спину, то просто свалю через изнанку, отмахнулся я. Все, родная, не брюзжи. Помогай. Злобный эксплуататор невинных дракончиков. Это ты-то невинна. Ага. Чиста и непорочна. Закатив глаза, я тяжело вздохнул. Потом тряхнул головой и посмотрел на свои руки. Мда, так себе зрелище. Ты опять какую-то неадекватность устроил. Можно сказать и так. А ты что не наблюдала? Нет, малость не до того было. Там, знаешь ли, небольшая война шла с пехотой, авиацией и артиллерией. Не было времени отвлекаться на всяких идиотов. Вздохнув, мысленно послал эту веселушку куда подальше и попытался согнуть пальцы. С хрустом, скрипом и болью, но это получилось. Регенерирую потихоньку, но все равно слишком медленно. Придется извращаться. Давай, зеленая, контроль. Ты только сильно не увлекайся, со смесью беспокойства и обреченности отозвалась она. Вдох, выдох. Провести канал энергии от меток Тха, линии Делюр. Засунуть в кассию. Начать напитку. Все, регуляция потока на чешуйке, а мне сейчас нужно быстро найти выход из этой задницы. По телу пробежалась волна искажения, а восприятие сместило диапазон в сторону магических потоков. Слух отрезало. Вновь взглянул на свои руки. Из кожи вырывался темный туман. Поврежденные конечности не способны были удержать поток переполнявший тело силы. Интересно, а это можно использовать? Сосредоточившись, взял под контроль ману и придал ей форму когтистых лапок. Больших таких, длинных. Но полностью блокировать истечение силы тоже не стал. Помнил, к чему это привело в прошлый раз. Да и повышенная концентрация энергии древнейшей рядом с ранами, даже с учетом сопротивляемости коси, это далеко не лучшая идея. Помахал перед собой получившимися царапками. Они, конечно, нематериальны и заблокировать ими удар не получится, ровно как и удержать оружие, но и противнику мало не покажется. Шах, о, ты даже мое имя еще помнишь, не ерничай. Как там? На удивление стабильно. Либо ты стал более стойким к таким воздействиям, либо переизбыток силы стравливается из ран, а возможно и то, и другое. Понятно. Тогда увеличивай мощность. До крайности. Ты спятил. Хотя да, у кого я это спрашиваю. Так надо, зеленая. По телу пробежалась легкая судорога, которая тут же перешла в чувство полной расслабленности, отрешенности, даже какой-то сонливости. Странно. Но хотя бы мысли не терялись. Я все еще помню, кто я есть и что должен сделать. Огляделся. Крутить головой не было нужды. Но так привычней. Так легче помнить, что я человек. Вокруг разлита сила Бога. Молодого, неопытного, глупого. Он давит со всех сторон. Пытается сбить с толку. Запутать, закружить, удержать. Наивный. Со смертным это еще проходит, но не сейчас. Сейчас в ответ на его влияние я давлю сам, и намного сильнее, вытесняя ману из окружающего пространства. Нет, не вытесняя, пожирая. Сила рождающегося бога в ужасе отпрянула прочь от облака более древней и агрессивной энергии, в которой начали слышаться голоса копошащихся за гранью этой реальности монстров. А концентрация маны бездны вокруг только увеличивается. Огляделся. Теперь стало понятней. Нет, вокруг все так же было пропитано силой некро. Но обостренное восприятие коси улавливало в ней течение. Сила не стоит на месте. Она перемещается. У нее есть один источник и множество приемников. И мне нужен именно первый. Тот, кто порождает все это. Вот он. Не внизу. Наверху. С каждым шагом я только больше удалялся от своей цели. Умно. Развернувшись, неторопливо пошел обратно. Дверь, ведущая в предыдущую комнату, демонстративно захлопнулась перед самым лицом. За спиной, на грани моего воздействия, образовались два завихрения маны. Из них начали выскакивать габожуки, тут же выстраиваясь в подобие боевой фаланги и тыча в меня короткими копьями. Значит так, да. Подняв руку, указал в их сторону туманными когтями. Тукутура. Шепоток монстров тут же стих, а из-за грани бытия, из астрального потока, словно акула из глубин вынырнула тварь. Только сейчас, через восприятие коси, я смог нормально разглядеть это чудовище. Но все равно без подробностей. Магическое зрение, это не глаза. Вытянутое змеевидное тело. 6 лап, которые оканчивались чем-то, вроде бы когти, но не совсем понятно, размыто, морда чуть сплюснута, по ощущениям, напоминает кошачью, но гораздо лучше внешности я сейчас видел то, что у монстра внутри, душу, астрал, небольшой, но очень плотный шарик, черно-белый, пульсирующий, словно смутно знакомый, и от него ко мне тянется нить, алая связь, что бьется словно сердце. Не поводок раба, и не контракт, а именно тонкая нить жизни. Странно все это, но всей безумной вселенной хватает странностей. Драконы, монстры, боги, сверхсущности, варп, изнанка, астрал. Что такое, на фоне всего этого, маленький монстр, который вдруг привязался пусть и к непростому, но все же смертному. У меня вон, таких уже 2. Соси и Кассия. И это еще на Ксении считая, а Тукутура тем временем добралась до габожуков, и обтекла их, словно невесомый туман, едва касаясь когтями. Но на этом жизнь маленьких монстров обрывалась, а сами они оседали на пол едва видными в магическом зрении кусками гнилого мяса. Тукутура, сделав разворот на самой границе разлившейся вокруг маны бездны, вернулась обратно. Потерлась о мою ногу. Что-то мурлыкнуло. Нырнула в астрал. Забавная, странная, но полезная, а главное, целиком управляемая. Обернувшись, посмотрел на дверь. Она и не думала открываться. Но я видел, как за ней некроспешно возводит укрепление, как выскакивающие из завихрений его силы габожуки и минотавры строят баррикады. Вокруг каждого была тонкая пленка божественной силы. Каждый нес в себе метку. Его отпечаток, занимающий большую часть души, это уже не разумные, не личности, это практически куклы, которые существуют лишь ради того, чтобы выполнить данный приказ. Были ли тогда, в подземелье Маау, встреченные мною монстры такими же, Антуанетта и Акроня, отчасти, остальные, не знаю, скорее всего да. В голове появился образ той Дрэу, чей меч я потом долго таскал на поясе. Интересно, а она такая же, безвольная марионетка или же полноценная личность? Пока не знаю, но, я хочу знать, зачем, кто бы мне самому объяснил. Хорошенько пнул дверь, с грустным звоном разлетевшихся петель преграду снесло. Она пролетела через всю комнату, по дороге прикончив пару мелких монстров, и разбилась о стену. Стоящие первыми минотавры кинулись на меня, наверное, с ревом. Кассия глух к своим жертвам, так что я не знаю. От первого отмахнулся рукой. Забавно было наблюдать за тем, как действует сила древнейшей. Вот туманная лапа соприкасается с кожей. Вот она мгновенно проникает в душу, параллельно растворяя плоть словно мощнейшая кислота. И душа исчезает в глубинах этой силы. Тело же, лишаясь подпитки, окончательно растворяется, преобразуясь в энергию, меньшая часть которой рассеивается в пространстве, а большая, поглощается бездной. Еще двоих минотавров я также смел лапами из туманной тьмы. Но дальше подключились мелкие габожуки и стало уже не так легко, на всех рук и скорости просто не хватало, а давление самой бездны не прошибало через щит некро. Во всяком случае, не фатально. Но у меня еще были ноги, и кое-какие знания на тему того, как ими махать. Плюс, косички плети с гладиусами на балахоне. Твари хватило на несколько минут, после чего они просто кончились, а сам некро не спешил посылать подкрепление. Да и вокруг его сила стала словно, жиже, слабее. Он явно потратился на эту атаку. Интересно, на что он рассчитывал? Завалить меня мясом. Да пять раз ха. Развернувшись, пошел в сторону центра силы и уперся в стену. Вокруг был каменный мешок, напитанный силой бога. Без дверей, без выхода. И он постепенно сжимался. Некро не надеялся меня убить, только задержать, чтобы потом погрести заживо. Так, значит, и что делать? Уходи оттуда. Порталом раздался напряженный голос чешуйки. Уйти, когда я в шаге от этого ублюдка. Ну нет, он практически отправил Анну перерождение. Так что я не успокоюсь, пока не доберусь до этой суки. И пусть весь мир воспылает в черном огне, окрестности обратятся в прах, а сам я стану проклятым чудовищем. Эк тебя понесло, а моими желаниями поинтересоваться не хочешь. Прости. Забылся. И что же ты хочешь? Сжечь ублюдка. Шах, мой суицидальный идиотизм заразен. А то, сев на пол в позу лотоса, я призвал в калечные руки копье и положил его на колени. Усилием воли убрал с лица маску, заставив ту заползти на макушку на манер кепки. Открыл глаза. Вздохнул затхлый воздух, пропитанный тяжелой мрачной силой и кровью. Провел непослушными пальцами по древку копья. Темный артефакт, доставшийся мне от одного ебанутого азиата и прошедший со мной за короткое время столько передряг. Сначала он давил на мозги, грозя свести с ума. Потом просто пугал как своими системными скиллами, так и той древней, ужасающей силой, что таилась под его черным резным древком. Но сейчас это скорее верный товарищ, которого я не променяю ни на какое другое оружие. Накрепко привязанная к моей душе, копье бездны стало неотъемлемой ее частью. Давай посмотрим, что мы можем натворить, сорвав резьбу. Мысленно потянулся к артефакту. Система упорно именовала его копьем глубокой бездны. Я долго не понимал, почему именно так. Но сейчас, оно действительно словно провал в бездонную пропасть. Словно воплощенный в физическую оболочку портал, ведущий куда-то туда. В пространство, что находится за пределами возможности и понимания смертных существ. Туда, куда я когда-то отправил одну тварь вместе с куском собственной души. И сейчас, погружаясь в себя, я искал этот провал. И нашел. Там, на самой глубине, образованный меткой Датиэл, слившийся с сутью копья, тянущийся через астрал в глубины варпа. Он все еще был там. Колодец, в темной глубине которого сверкали отблески алого и плыли тени странных существ. Я, врата, дэхэ, ну волс, копье, ключ, кайну, лис, материя, ничто, эцхэну, ниджолы. Андрей, что, ты откуда это знаешь, а это имеет значение, хм, уже нет. Открыв глаза, я с трудом поднял покрытое темной дымкой копье, направил в сторону одной из стен, далеко за которой ощущалось присутствие молодого бога. Бездна, вечно, Эбдис, Инны. Сила, рванувшая из глубины копья, прошла по углублениям едва заметной резьбы на его древке, формируя на выходе из наконечника странную абстрактную конструкцию из черных линий, что видна была даже обычным зрением. Будто линза, она вместе с наконечником фокусировала сырую ману в тонкий пучок, что бесшумно ударил в каменную стену. На моих глазах за долю секунды часть пространства просто перестала существовать. Ее словно изъяли из этого мира. Материя, что твердая, что газообразная, исчезла, оставив вместо себя пустоту. Хлопок воздуха, резко заполнившего вакуум, ударил по ушам, на несколько секунд лишив слуха. Цилиндрический тоннель 2 метра диаметром и в несколько сотен метров длиной тянулся через толщу земли, пересекая несколько комнат и обрываясь тупиком. В одной из этих комнат я ощутил некро, от которого сейчас разило откровенным ужасом. «Быстрее, пока он не пришел в себя, знаю», — ответил я, вскакивая на ноги и рывком несясь по образованному тоннелю, что местами начал уже обваливаться под грузом многих тонн земли. «Зеленая, что это сейчас было? Это ты у меня спрашиваешь? А у кого еще? Блин!» Ну, больше всего плетение было похоже на луч Мюттера, но сильно усложненный. Сходство только в форме и общих узловых точках. По эффекту тоже похоже, но это заклинание никогда не обладало такой мощью. Но если отбросить невозможность, технически, ты только что сотворил одно из плетений настоящей магии. Резьба на древке заменила манипуляции пальцами и создала первичную энергоструктуру. Слова помогли закодировать нужный эффект в матрице мироздания, а уж проведенные энергии, учитывая ее количество и качество, даже с таким грубым исполнением хватило за глаза. Нихуя не понял. Ну и ладно. Это все потом. Лови гада. Последнее относилось к некро, которого мы обнаружили в одной из комнат. Засранец уже открывал дверь и собирался свалить. Да щас-с. Оскалился я, метнув копье. Хищный артефакт, мелькнув в воздухе, должен был пробить ногу гаду, но тот в последний момент отпрянул в сторону, спасая конечность. К счастью, отступил он именно в мою сторону, а воткнувшееся в дверь оружие захлопнуло путь к бегству у него перед глазами. Обернувшись, бог злобно посмотрел в мою сторону и что-то пробормотал. По пространству вокруг прошлась знакомая черно-белая волна искажения, отсекая систему. Некро ехидно улыбнулся, глядя на меня, но вся его радость тут же увяла, наткнувшись на ответную ехидную улыбку. «Почему?» — чуть более отчетливо пробормотал он. «Потому что это...» — гордо похлопал себя по груди, но тут же мысленно поморщился от боли в заживающей руке, несистемные способности, крошка. «Гррррр!» — бог отчетливо зарычал, скривившись словно от зубной боли. Я не удержался от похабной улыбы. Да, наш великий и ужасный некро сейчас был в теле девушки. Лет 16-18 на вид, длинноногая, стройная, с симпатичной мордашкой и просто обалденной копной ухоженных, чуть вьющихся каштановых волос. Из одежды, топик, брюки в обтяжку и сапожки. Картину портили только белесые, словно у трупа, глаза. И искаженное ненавистью лицо. Ну, еще она была плоской, словно мои мозги. Убью. Злобно пообещало божество. Затрахаю до смерти. Радостно сообщил я, потирая руки с максимально глумливой улыбой. Чите. Что? Аж подавился он, она от такой перспективы. Потом убью, великодушно добавил я, призывая в руку копье. Может быть, когда надоест. Бог. Чё? Доводилось мне ебать богинь рангом и повыше. Мужчина. В глазах и на лице сделавшего шаг назад недобашка начала проступать легкая паника. Судя по зуду в затылке, он что-то пытался сделать с моим сознанием, только нихуя у него не получалось. Это будет интересный опыт, многозначительно пообещал я, разминая шею. А-а-а-а-а. Призвав какой-то монструозный двуручник, моя соперница кинулась вперед.